создает незавершенный строительством объект, представляет собой ничто иное, как движимое имущество. То есть это такая совокупность строительных материалов. Делается этот вывод на том основании, что недвижимым имуществом по нашему закону является только то имущество, которое зарегистрировано. Правильно? Когда мы имеем дело с незавершенным строительством объектом, он еще может быть не зарегистрирован. А раз так, вот предлагается считать его совокупностью строительных материалов, суть движимой вещи, совершать сделки, а для нашей темы важна ипотечная сделка, да, не по правилам залога недвижимости, а по правилам залога движимых вещей. Ну, президиум вот высшего арбитражного суда как-то высказался по этому поводу, указав, что незавершенный строительством объект закладывается как недвижимость. Он полагает здесь необходимым, чтобы совершить сделку с незавершенным строительством объектом, зарегистрировать предварительно права на незавершенный строительный объект как самостоятельный объект недвижимости, и только потом уже с ним можно совершить ипотечную сделку. Есть и другая проблема, такая интересная, в значительной степени порожденная постановлением пленума номер 8 высшего арбитражного суда. В этом постановлении, в частности, имеется положение о том, что незавершенный строительством объект, не являющийся предметом действующего договора строительного подряда, является недвижимым имуществом. А? Пункт какой? 14, кажется, но я могу ошибиться. Вот. Так вот, мне рассказывали, что это породило довольно интересную практику. Но о ней я скажу еще чуть позже. А сначала я хотел бы задать вам вопрос. Вот есть действующий договор строительного подряда. И в рамках этого договора строительного подряда чего-то уже построили. Если кому нравятся окна и двери, представим себе, что в недостроенном здании уже есть окна и двери. Можем ли мы сказать, кто является собственником этого объекта? Потому что для нашей темы, для ипотеки, это важно, да? Потому что именно тот, кто собственник, может и заложить, да? Так вот, кто собственник? А? Заказчик. Если у нас договор подряда, если он действующий. Действующий. Нет, ну считается вообще, что все-таки изначально собственность является у заказчика. Можно ли в этом? Кто это сказал? Это кем считается? Сказал Сабич про действие, так он считается все-таки подрядчик. Подрядчик, да. Который должен потом передать. Да, правильно, да. И еще есть два варианта. Один я слышал, кто-то упоминал о долевой собственности. Это интересное достижение замечательного законодательства об инвестиционной деятельности. Вот. Ну, я тут приложил немножко усилий, и благодаря тому, что президиум согласился с этим предложением, скоро будет, надеюсь, опубликовано постановление президиум по конкретному делу, по аналоговому причем, где сказано, что законодательство об инвестиционной деятельности вообще не регулирует вопрос собственности. Вот. Мне это очень нравится место в этом постановлении. Я его сам породил. Хотя действительно в этом законе сказано, что вот эти вот все инвесторы, они являются собственниками этого объекта инвестирования. То есть возникает долевая собственность. А инвесторами по этому закону, ну, наверное, все вообще являются. Все, кто только могут. И заказчики, и подрядчики, и так называемые инвесторы, и все. Все. Вот, но это вот экономисты какие-то памятник себе создали зачем-то в виде закона. И подумали, что экономические вопросы можно в форме закона излагать. Это неправильно, конечно. Но в результате вот появилась какая практика вот таким вот, да, так два других, а третий, последний, четвертый вариант, да, кто же является собственником, никто, ответ. Никто. Потому что подрядные отношения это обязательные отношения, они посредуют отношения собственности. И пока есть действующий договор строительного подряда, никакого собственника нет. Дмитрий Владимирович Дослин, пожалуйста, по римскому праву, когда я читал лекцию, говорил, что вообще подряд, такие отношения, когда дается вещь, И что-то с этой вещью делается. Соответственно, эта вещь равно собственности остается того, кто давал. И изъявление подрядчика, как диспозитивная норма, она в принципе неправильна изначально. Вот. И если вот этот классический римский принцип распространять, то неважно, там, кто закупает материал и вообще как это происходит, все равно собственником будет заказчик. Ну и вот в концепции развития, по-моему, законодательства о недвижимости тоже эта идея прослеживается, что вот правильная позиция – это собственник-заказчик. А, вот, но вот такая вот вещь есть, и она для ипотеки, вот для залоговых отношений, она проявилась в довольно странной форме. Ну, мне рассказывали такие истории, когда приходят, значит, соответствующие заинтересованные субъекты в орган по регистрации прав на недвижимое имущество, говорят, вот тут у нас незавершенный строительством объект, мы хотим ипотеку снять. А этот регистратор, он тоже начитался постановление пленум и говорит, а у вас есть действующий договор строительного подряда? А эти тоже читали. Нет. Они говорят, нету. А он говорит, ну, чиновники, они не дают, что ли? Он говорит, чем докажете? Он говорит, а вот. Выуживают такую бумагу, и там написано, что это договор о расторжении договора строительного подряда. Говорит, вот, расторгли, не действует. Вот. Ну, чиновник продолжает не верить, но крыть нечем, да? Вот, и регистрирует. А что у них в другом кармане лежит, никто же не знает. А может, у них там лежит еще один договор, расторжение договора строительного подряда. Некоторые субъекты, как мне рассказывают, боятся даже так формально, на минуточку, что называется, расторгнуть, но потому что формально-неформально, а юридически вроде как расторжение, да? А строительство, оно вообще характеризуется, вы, наверное, уже успели, может быть, просто на личном опыте узнать, что чем дальше идет эти взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком, тем нежнее они, в кавычках, начинают любить друг друга. Ну, понятно, да, заказчик не всегда аккуратно платит, подрядчик не всегда качественно строит и сроки и так далее. Между ними возникает некое социальное напряжение. Поэтому даже вот этих обстоятельств формально на минуточку расторгнуть, и тот, и другой, в зависимости от обстоятельств, могут опасаться. Потому что потом все-таки придется заключать. И, да? И появилось интересное тоже явление. Та же картина, тот же чиновник, тот же окошко. И тот же вопрос. У вас есть действующий договор строительного подряда? Тот же ответ. Нет. Чем докажется? Они говорят, а вот, у нас есть соглашение о приостановлении действия договора строительного подряда. Постановление пленума уже сказано действующий, а у нас приостановлено. А про приостановленные там ничего не сказано. Так вот, я одному профессору уже сказал, не буду называть его фамилию, что вот, ну, вы знаете, у нас в России появился такой договор интересный. Приостановление действия другого договора. Профессор стал ругаться, тот протагать, говорит, что за ерунда, нет такого, не может быть договора, все это недействительно. Вот. Ну, насчет недействительного я бы так вот резко не выразился бы, да, вроде как, да, принцип свободы договора у нас никто еще не отменял. Поэтому возникает вопрос, что это такое. Но главное для нас тема-то другая, что вот эта вот проблема, в значительной степени искусственная, надуманная, согласитесь, она подрывает надежность обеспечения. Потому что для кредитора всегда потом опасен вот такой риск, да, что кто-то будет доказывать, что договор-то действительно, потому что он заключен в условиях, когда был действующий договор строительного подряда, а пленум договорит, что недвижимое имущество является только тогда, когда не является, значит, это вообще, так сказать, не ипотека и так далее, и так далее. Или это противоречит, вот по-разному можно понимать постановление пленума, и вообще не очень понятно, что там имели в виду. Вот, этой фразой замечательной. Ну, я полагаю, что это постановление, конечно, уже в значительной степени устарело, и законодательство изменилось, надо его уже заменять на более новое, более совершенное разъяснение гражданам суда. Ну, а с точки зрения теории права, конечно, я полагаю, что строящийся объект, он может быть предметом ипотеки, предметом залога. И исключать его искусственным образом не нужно, наоборот. Надо искать всяческие юридические механизмы, которые позволят его включить в оборот. Потому что само же строительство нуждается в кредите, кредит нуждается в обеспечении. Сама хозяйственная логика подсказывает, что если что-то, что строится, имеет ценность, оно может стать предметом залога. Более того, закон об ипотеке допускает, залог объекта еще не создан, но строящийся, он в земельном участке, под кредит банка, и банк имеет право залога на такой объект и может его зарегистрировать даже в тех случаях, когда еще объект не достроен. Это прямо следует из закона об ипотеке. И это, наверное, правильное направление. Но в связи с включением в число предметов залога незавершенного строительством объекта стали возникать определенные проблемы. Проблемы, которые, казалось бы, не должны были возникать, а именно в лимитах недвижимости, это проблема тождества. С недвижимостью обычно не возникает проблемы тождества, да, потому что есть система регистрации прав, и редко когда, хотя есть определенные исключения, редко когда возникает проблема тот этот объект или не тот. Записи для этого и существуют, чтобы исключить эти все споры. Но вот она возникла, применительно именно к ипотеке. В чем она проявилась? В практике судебной. Ответчики по делам об обращении взыскания на заложенное имущество, в условиях, когда первоначально имущество, как раз это недвижимое, являлось незавершенным строительством объектом, просили суд в иске об обращении взыскания отказать на том основании, что строительство завершилось, и более объекта незавершенного строительства не существует. Есть другой объект, завершенный строительством, но он в ипотеке нет. Позиция Президиума Высшего арбитражного суда, отраженная в информационном письме номер 90, которое посвящено как раз ипотеке, да, сводится к тому, что ипотека здесь сохраняется и распространяется на все здание. В связи с этим случаем, конечно, вспоминается случай с кораблем Тесеи. Ну, это вот древняя греческая апория, по-моему, в своей книге приводит профессор Лапач, когда корабль Тесея вышел в длительное плавание, ну, понятно, деревянный корабль в те времена, его детали изнашивались со временем и заменялись на новые. Но по возвращению корабля в родную гавань все детали его были заменены. Возникает вопрос, это тот же корабль или другой? А теперь представьте себе, что он был заложен. Но ответ вроде бы напрашивается какой? Физически, с точки зрения молекулярной теории, это другой объект. А юридически тот же. Но в значительной степени в этом русле, как мы видим, идет пока практика Президиума Высшего арбитражного суда. Правда, это порождает другую проблему. Порождает объективно риск возникновения так называемого переобеспечения и несоразмерность требования со стоимостью объекта. Ну понятно, да, это просто здесь объективно заложено изначально. В большинстве случаев так и будет. Потому что, когда кредитор оценивал свои риски, необходимую стоимость объекта для обеспечения, он оценивал стоимость незавершенного строительства, потому что Бог его знает, будет оно завершено или нет. А следовательно, к моменту завершения строительства этот объект будет стоить значительно, как правило, дороже, а значит, возникнет вот эта вот несоразмерность. А вы знаете, что наше залоговое право предусматривает в определенных случаях возможность отказа в обращении взыскания на заложенное имущество в случае такой несоразмерности. Ну, кроме того, наверное, это даже и по справедливости правильно. Если у меня требования на копейку, а я прошу обратить взыскание на заложенное имущество на миллион. Вроде как усматривается здесь даже какое-то злоупотребление, да? Или уж по крайней мере ощущение несправедливости по отношению к собственнику заложенного имущества. Хотя, конечно, его можно, его поведение упречено, он платит копейку. И здесь такая проблема есть. И тут мы приходим к еще одному вопросу. Вопросу о том, а можно ли заложить часть недвижимого имущества. Вот давайте зададимся таким сначала более общим вопросом. Нежилые помещения закладывают. В том числе, а давайте начнем сначала. Вот, коль скоро объект рукотворный недвижимости, он всегда возникает в связи с его созданием. Ну, для нас это, как правило, создание, строение, сооружение, строительство. Да? Так вот, в незавершенном строительством часть его, этого незавершенного строительства в виде, например, помещений, одного или нескольких, можно заложить? Для этого необходимо, чтобы помещение стали самостоятельным объектом. Как реализовывать? А вот есть точка зрения, что если в собственности лица находится какая-то вещь, то он не может создать на нее какую-то долевую собственность или поделить ее. Нет, вопрос не в доле в праве даже, а вопрос... Здесь не идет речь о доле в праве, здесь видишь, именно как индивидуальные собственности. Да? Да. Вот может ли собственник заявиться, опять же, под ясные лучи регистрирующие органы и сказать, вы знаете, у меня тут есть незавершенный строительством объект. Ну, опять о профессиональной деформации. Вы были, наверное, в здании же высшего арбитражного суда. Напротив него стоит здание. Оно должно было быть гимназией. Так вот, это незавершенный строительством объект. Там все есть, и крыша есть, уже все, и помещение там внутри есть, но он не введен в эксплуатацию, и права на него, насколько мне известно, не зарегистрированы, и вот у него остались какие-то судебные споры в наших судах, и вообще мы собираемся его разрушить, на этом месте построить новое здание арбитражного суда. Вот. Но сказали, что это вроде, мне кто-то рассказывал, что это самовольное строительство, вот, на самом деле, без разрешения было сделано. Но оставим эти аспекты для других, а вот представьте, что это бы нормальное было строительство. Вот это вот в этом здании можно заложить помещение, ну скажем, на втором этаже? Объекта такого нет. Ну вот я вот, как я говорил, я явился под ясные очи регистратора, говорю, вот у меня есть объект незавершенного строительства. Вообще, в принципе, он может быть в собственности. Я прошу вас сделать, первое, зарегистрировать право собственности на этот незавершенный строительство объект за мной, вот все документы. И второе, зарегистрировать отдельно мои права на помещение. На первом этаже, на втором этаже, на третьем, на четвертом, сколько там, пять, помню, на пятом. А помещений нет пока, нет объекта. Есть, у меня план есть. Все. Ну мало ли, что есть на плане, нет, да, юридических не существует. Не может быть помещения, пока нет завершенного строительства здания. Почему? Но физически-то есть. Я могу вас уверить, есть хорошие, потому что там иногда наблюдается активное движение лиц без определенного места жительства, которые как раз это избирают в качестве своего места жительства. Вот. И оно становится вполне определенным, хотя, возможно, незаконно. Вот. Но вот они там, вы ему объясните, вы знаете, что вы здесь делаете? Вы не можете здесь спать в этом помещении, потому что его юридически нет. Он скажет, ну совсем юристы уже ку-ку, да? Как же нет, вот оно. Ну я думаю, что юриспруденция, конечно, ближе к жизни должна быть, иначе нас могут правильно не понять. Почему? Вот почему? Какие препятствия непреодолимые? Какие негативные последствия будут, если право скажет, нет, может? А что это будет тогда за объект? Помещение в объекте незавершенного строительства, имеющее такие-то конкретные индивидуальные границы. Когда в нем чьи-то можно будет отвечать производство, там, не знаю. Нет, вот это вот это разные вещи, согласитесь. Иметь право на и иметь право использовать. Например, как вы думаете, неисправный автомобиль может быть предметом залога? А почему помещение в незавершенном строительстве? А использовать его можно? Нельзя. Хорошо, допустим, пусть даже будет завершено строительство. У меня есть помещение 3 комнаты. Я что, одну комнату не могу сдать, потому что такого объекта нет? А продавать потом как? Можно продать? Нет, да, а можно? Увеличить торгов? Нет, допустим. Почему нет? А почему нет? А почему нет? Да, у нас это часть жилого имущества в соответствии с жилищным кодексом является объектом жилищных прав. На деньги фикас. Первый подъедет, да. Результат вам другой. Нет, жилищный кодекс, почему будем сказать? Вот. Согласитесь, что с теоретической точки зрения препятствий нет. Не требуется. Технически требуются, видимо, какие-то, ну, урегулирования этого вопроса, да, указать как, при каких условиях, как это все делать, да, как оформлять, как регистрировать. Но это вопрос же сугубо технический, да. А теоретически я. Это правда, как бы наш человек, потому что это в принципе ненормально и теоретически. Это другой вопрос. Это другой вопрос, но из другой области. Он отрицает в принципе возможность существования такого объекта, как помещение. Ну, другой это концепция, есть ее объяснение и так далее, так далее. Это другой вопрос. Мы говорим сейчас о случае, когда это допустимо, потому что о случае, когда мы согласимся, что с теоретической точки зрения помещение не может существовать как объект, то и вопрос здесь уже дальше обсуждать. Неважно, не в завершенном строительстве или завершен, здесь другое основание. Ну так вот, такая проблема есть. Право действительно современная догма. А скорее даст отрицательный ответ на вопрос, что можно зарегистрировать. Нельзя. Вот, но если бы было можно, то проблема переобеспечения могла бы быть решена вот в этом случае. Потому что тогда бы вопреки мнению президиума для этого случая, ипотека распространялась бы не на весь законченный объект строительства, а на соответствующие помещения в этом объекте. И вот тогда это все было более-менее решено. Дальше. Как вы считаете, часть помещений может быть предметом ипотеки? Например, половина склада. Это не объект личного права. Половина склада? Да. А две половины? Нет. Две половины. Но это же целый склад. То есть против склада нет, но вот стоит только его. Значит, практика, президиум Высшего арбитражного суда действительно считает, что это не может быть предметом ипотеки, потому что в качестве предмета ипотеки может быть только помещение, права на которые зарегистрированы в реестре прав. А вообще, половина помещения может быть объектом какой-либо сделки гражданского права? Обязательно. Обязательно может. Кстати, аренды, по-моему, нет. Позиция выхода в аренду. Кто экономит на опции, да, не дают по 2-3 стола. Но вы знаете, кстати, это то, что касается непосредственно нашей темы, ипотеки, проблемы объектов. А вот по поводу аренды немножко забегаю вперед. Ну, во-первых, вы знаете, что закон об ипотеке говорит о том, что права на недвижимое имущество тоже подчиняются действию закона об ипотеке, и как бы они становятся тоже предметом ипотеки. И поэтому важный вопрос. Вот если стороны, как вы говорите, заключили договор аренды половинки помещения, это законно? Конечно, законно. Нет, если я почему до этого обязательства, тоже можно сказать, такого объекта нету. Тогда даже не половина помещения, а помещение 3 комнаты, это уже одну комнату, может, это уже нет такого объекта. Это придется регистрироваться, завтра более года тебе скажут, а что ты знаешь, что нужно... Нет, а регистрируется ведь не право, регистрируется сделка. И вообще, по большому счету, должно быть без разницы, что это. Так, а применяется-то половина, ради бога. А как вы, а если возник спор о том, какая именно будет? Нет, так она должна индивидуализирована быть, конкретно указана. А в реестре это как отразится? А в реестре? На все помещение. А применение ложится на все помещение. И в свидетельстве о праве собственности будет написано применение на все помещение. Да. Ну, это деформирует как-то отношение. Нет, в действительности стороны договорились, что он только меньше, половину будет занимать, а там отразят на целое. На целое. Применение целого. Это вот ситуация с сервитутом. Несмотря на то, что я пользуюсь определенной тропой, между тем сервитутом я сейчас. Это понятно. Жить я буду в одной комнате, но ходить буду через... Это понятно. Но мне кажется, что тогда реестр будет вот, не отражать реальное положение вещей. То есть, например, хорошо, я отдал в аренду только половину. А потом подумал, о, а я и вторую сейчас хочу отдать, но другому. Как он может удостовериться, что его права защищены и достаточно, скажет, извини, а там в реестре написано, что все помещение обременено арендой другого. Так я говорю, да нет, что ты, у нас договор же не так написан. Он говорит, да нет, что твой договор. Вон, запись главная, она имеет преимущество. Поэтому нет, я так не согласен. Это говорит о несовершенстве системы регистрации. Хорошо, хорошо, понятно. То есть вы хотите сказать, что с теоретической точки зрения нет проблем передать в аренду и часть помещения, или, скажем, какой-то конструктивный элемент здания, стену, крышу, подвал. Потому что эксплуатироваться будет все равно свои вещи. По поводу сейчас. Несколько лет назад меня просили прочесть лекцию перед сотрудниками, юристами МГТС, Московская городская телефонная сеть. Вот. Но они собрали всех своих юристов, вот, разбросанных по всяким этим станциям, или как они называются. И, значит, задают они мне вопрос, что вот вы знаете, у нас есть такая нужда заключить договор с собственниками зданий, сооружений, помещений, где располагаются наше оборудование. Ну вот у них там какие-то ящики там висят, там на стенках, вот, и там ролей какой-то там щелкают. И вот, они говорят, это же имущество чужое. И мы, говорит, раньше заключали договоры аренды. Но вот тут нам сказали, что все это неправильно, это незаконно. Вот, суды все это признают недействительно. Вот. И мы, значит, стали заключать договор возмездного оказания услуг. Рассказывали, да? Рассказывал, да? Рассказывали. Это было в курилке. Вот я их и спрашивал. Да, для некурящих. Один мой товарищ, профессор МГУ, он как раз говорил, что вот курение, оно очень полезно, потому что имеется такую социальную составляющую. Все идут на перекур, вроде как там что-то происходит, жизнь какая-то, общение и так далее. А те, кто не курит. Значит, ну и я, конечно, стал там немножко иронизировать и говорю, а позвольте, говорю, кто здесь кому какие услуги оказывает. Вот. Они говорят, ну как, они нам. Вот, я говорю, а что они там делают, пыль, что ли, с ваших ящиков стряхивают, вроде это как услуги, да, деятельность или действие. Они говорят, нет, они же не срывают ящики. Услуга в форме отрицательного обязательства. Такое. Ну вот я рассказывал, одна девушка вот у нас, ученые в Петербурге защищал диссертацию, там такой тест был, что могут оказываться в форме отрицательных услуг. Ну вот я приводил тоже пример, когда собственник помещения, собственник кафе, например, на первом этаже в жилом доме заключает договор с гражданами о том, что он будет приплачивать, а они не будут против того, что ходят постояльцы там, посещают кафе, не будут высказывать против этого и против них никаких, так сказать. То есть будут воздерживаться от негативной оценки, поведения постояльцев. Что а? Ничтожное? Отказ от права действительно, если у меня есть право. Нет. А мне не такого права. Они обещают мне право. Право. Право матерно ругаться в адрес посетителей. Нет, например, если они громко шумят, у меня есть право. Нет, этого они отказываются от ограничений. Ограничить это право. А нет, этого не отказываются. Ну они, а нет, почему? Они приняли обязательство что-то не делать. А вот претерпевать. Претерпевать какие-то неудобства за деньги. За деньги. А если они нарушат, они неустойку будут платить. Да. Ну вот интересно, это услуга или как? Мне вот в этом смысле этот вопрос. Ну это ладно, это мы отошли в сторону, хотя в некоторых случаях это может иметь значение. Для нас это имеет значение. Ну, кстати, вы знаете, как президиум высшего арбитражного суда относится к договору пользования и владения конструктивным элементом здания? Ну, он не считает это арендой. Он не считает это арендой, правильно. В 66-м информационном письме, по-моему, как раз в первом пункте, об этом идет речь и говорится о том, что такой договор законный, он закону не противоречит, но это так называемое обязательство sui generis, особого рода, которое законом не предусмотрено, но вот ему не противоречит. Для нас это имеет принципиальное значение, потому что права по такому договору невозможно заложить по правилам закона об ипотеке, потому что это не аренда. А он говорит о том, что только аренда недвижимого имущества регулируется также вот этим законом. Регистрируется. Да, ну и, соответственно, вопросы регистрации, действительности договора и прочее. Но заложить такие права, наверное, если при условии, что их можно уступить по этому договору, наверное, можно, да? А может быть, нам тогда допустить, что у нас при такой ситуации существуют две аренды. Одна аренда вечная, другая обязательственная. Вот так что за годы она обязательственная. Можно что угодно делать, только право следования надо убирать. Опа. Аренда вечная. А вторая, там, где есть право следования, просто регистрируется и все далее. Это будет вечное право. А в таких случаях, Михаил, говорят, зачетку на стол. Да. Это не зачетку на стол, это предложение. Профессору Суханову лучше в это не говорить. Профессору Суханову лучше это не говорить. Будете рисковать здоровьем. Но фактически, вот, когда у аренды есть право следования, говорить о том, что это чисто обязательное отношение, это неправильно. Что это за обязательство, где следует, контрагент меняется, собственник меняется. Видите, какой контрагент? Я заключил договор с Юрием, он продает помещение. Михаил, ну время было такое. Ну время такое было. Ну что, вот по своей воле что-то закрепляли. И аренда это сохраняющая жизнь. Ну давай, ладно, сегодня уберем право следования. А только аренда что? Если мы сейчас скажем, что мы обязательно станем, если сейчас скажем, что мы обязательно станем. А если убираем право следования, не надо регистрировать. Зачем ее регистрировать? Надо следующий право. Так и проходит. Аренда изменится тоже. Конечно, изменится. Можно сдавать вообще что угодно, кому угодно. Отлично, и мы будем индицировать потом, если оно не выдал, а мы индикационный иск о том, чтобы назад вернул имущество. Да. Арендованный без документов. Михаил. Отлично. Я точно люблю про обязательства. вещь-то как бы. Ну давайте пойдемте дальше. Кстати, когда сам Сусан согласен, что есть вещи, это часть помещения. Ой, а можно еще? Все, что кстати, согласен, заключается. Да, и причем на практике-то довольно часто. Части аренды или части залога? Аренды. Части аренды. Когда обсуждали вот это информационное письмо, ну, конечно, были споры о возможности квалификации данного договора. Потребность есть. По договору аренды, да. Ну вот да, к вопросу о потребности. И, значит, вот там одна из группы экспертов говорила, что нет, это в принципе не может быть аренды и так далее, поэтому это не аренды. А что? Я говорю, вы знаете, коллеги, вот у нас на первом этаже в здании высшего арбитража отсюда есть киоск. Там нижний. Там коммерческая операция какая-то, ну, книгами торгуют, юридически, преимущество. Вот. Я говорю, вы сходите, узнайте у нас, на каком основании они находятся. То выяснится, что на основании договора аренды этого угла. Будет как-то неудобно, мы всем запретили, а сами... Я очень сильно сомневаюсь, что в нашем хозяйственном управлении очень... Много знают о том, что такое аренда, а что такое сувегенерис, то есть части помещения пользования. Вот. Поэтому я знаю, что заключается, я знаю, что это очень распространено. Но вопрос тут вот в общем, на мой взгляд, значительно с практической точки зрения важен. Ну хорошо, ну сказали мы, что это сувегенерис. Вот, где там этот генерис, конечно, надо подумать действительно. Вот. Но дальше, вот, допустим. Стена, на которой висит этот ящик, принадлежащий МГТС, который заключил этот самый суи генерис собственником этого здания, вдруг начало что-то трескаться. Да? А кто ремонтировать должен? Стену или ящик? Стену. Нет, стену. Стену. Вот что-то такое. Там, допустим, два варианта. Сильно треснуло, так что, в общем-то, уже. Я все того глядит. Вот. И там чуть-чуть там осыпается, что-то как-то штукатурка там как-то не здорово. А если бы это была аренда, мы могли бы ответить на вопрос, кто должен? Да, конечно. А здесь? Ну здесь бремя собственное причинение вреда нашему имуществу. Какого вреда? А там нет, она, допустим, нет, разрушается не потому, что ящик висит, а просто, ну вот, старая. Что время собственности несет собственник. Нет, ну, нет, а время разное. Да, если вы признали аренду, если чуть-чуть треснуло, то косметический ремонт, да. Понимаете, я даже ведь задаю этот вопрос не столько потому, что для того, чтобы найти ответ, а кто действительно должен. Неважно мне в данном случае кто. Я не поэтому задаю. Я его просто задаю для иллюстрации. Что вот эти вот все вопросы, они начнут постоянно возникать в реальной жизни. Потому что вот содержание норм об аренде, оно же не профессорами придумано, оно придумано самой жизнью. Профессора сумели это грамотно на высоком профессиональном уровне записать в закон. Придумала это всю жизнь. Она поставила эти вопросы. И юриспруденция должна дать ответ. И наиболее важные попали в кодекс. Теперь. Понятно ведь, что отношения-то тут, да в общем-то такие же. Кто-то пользуется чужим имуществом за деньги. Да, имущество иногда бывает разное, это требует специфики в регулировании. Здесь тоже довольно специфическое имущество, да, не все помещение, а то его часть, не все здание, а только какой-то кусочек, и так далее, и так далее. А требуется, возможно, какая-то специфика, но есть и общее. Есть что-то общее, ну, например, по этим примерам, да, кто должен ремонтировать. Поэтому мы всегда вынуждены будем в результате искать аналогии. Ну и дальше мы будем задать себе вопрос, а что ближе? А дальше начнется, так сказать, вот эта свистопляска, то ли найм, то ли аренда. Вот это и есть негативное последствие рождения суегенериса. Сразу три вопроса, четыре, так, давайте. Вот здесь вам не видно за колонной, дама, хочется спросить. Давайте дадим приоритет. Вопрос немножко в сторону. Вот раз мы такие прогрессивные, да, и мы с Арами Англой поделили то, что справа от окна суегенри сдали в аренду, то, что слева там заложили, дробить, до какого предела можно будет это делать? Хороший вопрос. Где критерии? Функциональная контроль. Вы знаете, сейчас вот говорят, есть нанотехнологии. Которые там рождают настолько какие-то мелкие, насколько я могу понять, что это такое, вот это какие-то возможности совершения каких-то технологических операций с очень мелкими частицами вещества. И вот там возникает вопрос. Вот могу купить одну эту частицу? Могу я купить атом? Молекулу? Или, ну, скажем, нет, это вот вы уж давайте что-нибудь побольше. Вы правильно, на самом деле, уловили главное в вопросе, да? Но покуда возможно физическое деление, никаких проблем нет. Они есть там и тогда, где невозможно физическое отделение одного объекта от другого. И тогда, чтобы сказать, что каждый из них, тем не менее, есть суть самостоятельный объект, нужно учитывать то обстоятельство, что одно не может быть отделено от другого. Что оно может существовать только вместе. Вот помещения в этом здании, это и то, могут существовать только вместе. Отдельно они существовать не могут. Их нельзя физически расчленить. Но в то же время они имеют пространственные границы, которые позволяют описать их, точно индивидуализировать и развести права на них. Если обороту испытывает потребность возможности использования этих объектов, физически соединенных и всегда существующих вместе, но разными субъектами и, возможно, на разных основаниях, если это нужно хозяйственной жизни, то считаю, что задача юриспруденции дать возможность реализовать ее, дать им эту возможность реализовать. Насколько можно делить? Настолько потребность в этом есть. Вот есть потребность, давайте делить. А другое дело, что жизнь, реальная жизнь, она всегда будет идти впереди, а право сзади. Это будет всегда так. И поэтому, когда мы находимся вот на моментах таких переломных, да, когда жизнь уже ушла вперед, хозяйственная потребность в этом есть, а право за ним не поспевает, потому что в праве всегда есть некий консерватизм. Он говорит, нет, ну что вы, испокон веков никогда не было такого объекта, как помещение. Поэтому не пущать помещение в оборот. Не пущать. Ну, как полицейская немножко функция. Другое дело, что если уж мы решили пущать, то мы должны четко подумать, не требуется ли для этого какая-то специальная регламентация, учитывая то, что раньше этого не было, следовательно, нет никакого регулирования, и то, что есть особенности, которые нужны. Вот если мы, например, возвращаясь к проблеме профессора Суханова, посмотрим на часть вторую Гражданского кодекса, которая в какой-то степени стала жертвой этой проблемы, то мы обнаружим, что никаких норм о гражданском обороте таких объектов, как помещение, там нет. В результате, а в реальном обороте они есть, эти помещения. И это даже не отрицает профессор Суханов. Была конференция, я знаю, вы были на этой конференции, где там Медведев выступал, там это нет, не было. Вот, там выступал и профессор Суханов с этой вот проблемой, со своей. И он, значит, сказал, что, мол, это все нонсенс, что помещения являются самостоятельными объектами. Но он сказал, я прекрасно понимаю, что вот в реальной жизни это уже есть, и обратно нам, так сказать, это не вернуть, поэтому, ну, что же тут сделаешь? А сделать надо очень много, потому что они действительно есть. В отношении них совершаются вот эти ипотечные сделки, в том числе и не только, и не главное, конечно. А специфики регулирования нет. И отсюда куча проблем, просто куча. Про туалетные дела я вам уже рассказывал, да? Вот. Нет, не рассказывал. Может, курилки рассказывал. Дело в том, что я так часто приходится рассказывать, что я уже, естественно, забываю, кому рассказал, а кому нет. Ну, это я так в шутку, конечно, называю туалетное дело, хотя дело действительно. Вот одно из последних рассмотренных президиумов по этой проблеме. Касалось следующей ситуации. В Смоленске была такая гостиница, не помню, как она называлась, которая, естественно, впоследствии, в соответствии с нашим законодательством, была приватизирована. Но надо полагать, что там было несколько коллективов. Вот был коллектив гостиницы, да, трудовой коллектив, который все приватизировал. А и были отдельные, это, по-моему, два каких-то, может быть, это была парикмахерская, или, может быть, это был какой-то магазинчик, вот два таких разных маленьких помещений, которые приватизировали, соответственно, их коллектив. Да? В результате получилась такая структура собственности. Вот огромная такая гостиница, которая сейчас, конечно, уже называется отелем. Вот. И два помещения. собственностью других субъектов хозяйства. И один из этих собственников вот испытал такой, вернее, у него возник конфликт с этой гостиницей. Собственником была там такая дама, индивидуальный предприниматель, очень, видимо, такая женщина с активной жизненной позицией. Вот. Ну, судя по делу, которое поступило в высший арбитражный суд, там параллельно уже было два уголовных дела возбуждено. А возник он спор с этой гостиницей. Какой? Значит, вот эта вот дама, видимо, в какой-то момент, а может быть, это сделал ее предшественник, не знаю, организовала в этом помещении 28 квадратных метров, по-моему, вот что-то в этом роде, такая цифра мне запомнилась, зал игральных автоматов. Ну, вы знаете, это модно сейчас, где только их нет, вот, слава богу, что в детских садах не стали стоять. Значит, вот, и посетители этого зала, они выходили в общее помещение гостиницы, проходили там по холлу и заходили в другое помещение, где было установлено сантехническое оборудование. Ну, использовали, ну, видимо, они напитки там употребляли, поэтому как, это процесс был такой, да, естественный. И, но собственники гостиницы, они были недовольны тем, что посетители зала игральных автоматов пользуются сантехническим оборудованием. И стали препятствовать в пользовании этим оборудованием. А вот эта дама, она считала, что это неправильно, и что вообще у нее есть право собственности на общее имущество в этом здании. Потому что она полагала, что у собственников гостиницы, и у нее как от собственника, кусочка этой гостиницы, да, есть общая долевая собственность на общее имущество в этом здании. Но она по-своему, правда, определяла состав этого имущества, но это уже деталь. Вот. И поэтому она предъявила иск в арбитражный суд о признании за ней соответствующей доли в праве на общее имущество в здании. И вот суды там по-разному рассматривали, высший арбитражный суд дело поступило с финальным итогом, что за ней признали какую-то там долю в размере какой-то дроби на соответствующее, причем перечисленное в судебном акте, общее имущество здания. Ну, например, лифты ей не хотелось. Зачем? Если сантехническое оборудование здесь, туда, зачем? Вот. Значит, и президиум отменил эти судебные решения, указав, что никакой собственности у нее нет. Но, однако, она может там, сейчас надо, я уже забыл, по содержанию были долгие споры, даже помню, кто-то, не буду говорить кто, чтобы не нарушить тайну в совещательной комнате, предлагал там тоже отметить, что вот она может заключить там договор и нести расходы, в том числе вот исходя из интенсивности пользования техническим оборудованием, надо полагать. Вот. И я тогда как-то говорил, не надо это писать, ну что вы, это что, на всю страну, так сказать, надо. Вот. Интенсивность пользования. Прям коммуналка какая-то уже, да? Вот. Ну вот так вот и получилось. А почему это происходит? А потому что нет никаких особенностей режима. Потому что здесь ведь очень сложный юридический такой слоеный пирог. В значительной степени профессор Суханов прав, да? Когда он говорит, как это может быть индивидуальным объектом, если это является частью объекта. Это как бы составная вещь, да? И получается так, что у нас возникло индивидуальное право собственности на помещение, но как быть с общим имуществом? Так вот, применительно к нежилым зданиям, не всем, а части нежилых зданий, ответа нет. Никакого правового регулирования нет этих отношений. А каким есть ответ? Жилым. В жилищном кодексе то, что есть. И еще теперь есть ответ на нежилые здания, выстроенные в соответствии с 214 федеральным законом об участии в здравоохранении. Потому что там, после внесения в него изменений лета прошлого года, установлен режим вот, аналогичный как для жилых зданий, так и нежилых. То есть унифицированный режим. Там сказано, что у этих самых участников долевого строительства возникает право общей долевой собственности на общее имущество здания. А вот все, что не попало под эту сферу, оно находится в сфере неурегулированного законодательства. И вообще, я полагал, что надо было бы по аналогии просто там сказать, что да, пробел допущен в законодательстве в отношении нежилых зданий. И надо применить по аналогии законодательство, регулирующее жилые. Вот. Ну вот интересное высказывание сделал как-то тоже один известный юрист, я не помню, где он это сделал, в процессе обсуждения конкретного дела или нет, поэтому на всякий случай не буду называть его фамилию, указав на то, что здесь может быть неправильно исходить из того, что унифицированный должен быть подход. Почему? Он говорит, потому что вот в жилых зданиях граждане, они приблизительно все с одинаковой интенсивностью используют общее имущество в здании. Там есть, правда, проблема опять с этими лифтами, как-то им не везет. Вот, ну, потому что некоторые совсем не используют, которые на первом этаже, другие поменьше, потому что они так высоко ездят. А вот третий уж на полную коту. Оплатить все одинаково, несправедливо. Вот. А что вы смеетесь? Мне рассказывали, я, правда, не знаю, но мне рассказывали, что так оно и есть, что вот в этих всяких кондоминиумах и других всяких товарищей собственников жилья и в некоторых других местах, вот так и есть. Жители, собственники квартир на первом этаже за обслуживание лифтов не платят. Я не знаю, дошли они до такой степени детализации собственных экономических отношений, чтобы установить соответствующую градацию пропорционально возрастания платежа за лифты в зависимости от, так сказать, занимаемой этажности квартиры. Вот, это было бы уже просто вверх юриспруденции. За отопление понимаете, надо тоже... Да, надо подумать, кстати, да, ведь там напор-то должен быть посильнее. Мне-то на первом-то, мне напор-то нужно, вот, значит, зачем такие насосы? Это всякие распределительные трубы наверху, наверх, такие. Я говорю, обслуживание электрокоммуникации тоже. Мне на первый этаж не может там вести? Ну да, да. Да, и, кстати, тоже интересно вот с электричеством. Вот там, исходя из какой теории? Корпускулярный будем или волновой исходить? Там тоже различие. Вот тут нам как-то Чубайс там приезжал посоветоваться. Вот, и вот он как раз рассказывал, что, мол, извините, я там что такое обронил по поводу волновой теории. Он говорит, это спорный вопрос. Есть корпускулярная, есть волновая. Потом рассказал про какого-то ихнего там ветерана, который работает в сфере электроэнергетики, так сказать, там со времен Лапочки Ильича, вот, и знает про это абсолютно все. И там как-то отмечали какой-то его юбилей, это Чубайс рассказал. И он там сказал, что я, говорит, все абсолютно знаю в области электроэнергетики, кроме одного, что такое электричество. Вот. Ну, это шутка, конечно. Но возвращаясь к нашим, так сказать, я извиняюсь, баранам, естественно, вот такая проблема есть, да. И насколько вот, и говорят, что вот, а вот в промышленности, например, там. И могут быть совершенно расклады, так сказать, пользования вот этим так называемым общим имуществом. Я уж не говорю про то, что возникает вопрос, а что такое общее имущество? Можем ли мы исчерпывающим образом сказать и всегда определить, что такое общее имущество? Вопрос достаточно сложный. Более того, я, например, считаю, что общее имущество может быть по принципу дихотомии разделено на две группы объективно. Одна группа – это по природе общее имущество. Оно никогда не может быть в индивидуальной собственности. Кстати сказать, у нас нет термина в праве и в законе, который разделяет вот это вот, эту терминологию. Да? Общее имущество, а то, что не общее, которое у одного находится. Как его назвать? Единоличное? Индивидуальное? Надо придумать какой-нибудь красивый термин, желательно наукообразный. Ну ладно, это была сноска терминологическая. А вот разделить можно, я думаю. Потому что вот есть некоторые виды в зданиях, в строениях, в сооружениях общего имущества, которые всегда могут быть только общим и никогда не могут быть индивидуальным. А есть, наверное, а есть, например, подвал. Может быть чьей-то индивидуальной собственности? Может быть и может. Особенно, наверное, не весь подвал. Часть. А часть подвала, помещение в подвале. А почему нет? Следовательно, вот есть две группы. Есть по природе такое, такие объекты, которые не могут быть никогда, даже по соглашению с собственником, попасть в категорию индивидуального имущества. А есть, которые по общему правилу значатся в качестве общего имущества, но по соглашению собственников могут быть переведены из общего имущества в индивидуальное. И следует принадлежать уже какому-то одному конкретному субъекту в качестве не на общей долевой собственности, а на индивидуальной собственности. Ну, это я легко могу доказать. Вот я несколько лет, проработав в высшем арбитражном суде, на самом деле сидел в холле, в фойе, вернее. То есть там вообще-то фикус должен стоять, а там я сидел. Вот. Ну, было такое в фойе, вот, перегородили, сделали дверку, и все, там окно есть, и получился кабинетик. Вот. Вот вам, пожалуйста, преобразование. А до этого было общее имущество, да, вот так вот, если на него распространить этот объект. И для нас, для ипотеки и для предметов, это, конечно, важнейший вопрос, да, потому что понятно, что общее имущество, я так думаю, не может быть в индивидуальной собственности, жизнь, правда, это опровергает, но с теоретической точки зрения едва ли. А вот помещения могут быть в индивидуальной собственности. И, следовательно, например, если вам предложат в ипотеку лифт, как вы думаете, это нормально? Конструктивный элемент, между прочим. И одновременно механизм. Ну, вместе с лифтовой шахтой, я имею в виду, конечно же. Не просто кабину лифта, а именно лифт как инженерное сооружение в целом. А? Нет, вот. Может это быть предметом ипотеки или нет? Это известная шутка как раз профессора Суханова. Говорит, так, говорит, вы скоро в собственности будете иметь ручку от лифта. Я бы как раз лучше получил бы в собственность ручку от комнаты, ведущую сантехнический, как раз где очень прибыльный, доходный будет объект. Вот. И рядом поставить еще автомат как раз в продаже прохладительных напитков, и сразу как жизнь наладится финансовая. Вот. Ну вот этот вопрос, да, вот все-таки. Правильно же коллеги нам задают вопрос, до каких пределов вообще мы дойдем в дискреции по поводу конструктивных элементов здания? Кирпич, собственно. Можно его описать, обнаружить его в пространстве точно, чтобы было вполне. Или венец в доме, да, вот старая русская изба, да, вот венец, может быть. Можно так договориться, так сказать, сторонам, что это мой, это твой, это опять мы, это опять твой. Два брата, да, поспорят и разделят венцы. Например, ты за этим будешь ухаживать, а ты за этим, значит. Вот. Фактическое господство можно установить над кирпичом? Фактическое господство? Ну, если он, например, одна его часть видна, то вот в этой части, да. Приходишь каждый день, дотрагиваешься. Только кто-то разбросил. Коровы. А вот скажите все-таки по поводу аренды части помещения. Если регистрируют, то его именно регистраторы регистрируют как sui generis, да, вот это говорю? Нет, договор аренды. Потому что, нет, вообще, если это sui generis, тогда требование о регистрации на срок свыше 1 год даже не требуется. Так я могу. Раз я мне рассказывал историю, которую мне рассказали про человека, который хотел купить офис в одном из провинциальных городов. Нет? Нет. Нет, потому что для того, чтобы одно помещение на 3 года сдавать и регистрировать, я его 3 комнаты по отдельности, каждый по сюгенере сдам и регистрировать. Да. И вот мне рассказали такую историю про одного человека, который в силу своего бизнеса, которым он занимался, он нуждался вот в одном из провинциальных городов приобрести такой офис, из которого бы был очень хороший вид на город. Ну, вот надо. Вот. И он искал, нашел такое здание в этом городе, проверил в реестре, девственно чист, никаких обременений, запретов, замечательно. И приобрел, собственно, значит, здание. И вот туда заехал, уже наслаждаться начал было прекрасным видом из это окон, вдруг какие-то мужики в ушатках приезжают на подъемнике, поднимают, и на эти окна хлоп, огромные рекламные плакаты. Вот. Он выбегает, говорит, вы что? С какой стати? Я, говорит, же проверил. В реестре нет никаких обременений, ничего, никакой аренды вот, в отношении этой стены, говорит, не зарегистрирован. Мужики грамотно оказались. Говорит, вы что, не читал разъяснение президента? Какой аренды и не надо, говорит, у нас тут вот договор sui generis на 25 лет. Так что как бы. Так и про расследование нет. Про расследование договор в прошлом году. Собственникам. Все. Конечно, при такой ситуации права собственника должны быть защищены. И это, потому что это личное это соглашение, да, получается, да, с прежним собственником. И он может теперь к нему обращаться, видимо, с требованием о возмещении убытков, поскольку кто-то не в состоянии исполнить свое обязательство. Вот, видимо, так. Но это вот поскорее такая курьезная история, которая может возникнуть из-за того, что это не регистрируется. Кстати сказать, а как правильно, вот де леги ференда, если хотите, или с теоретической точки зрения, вот все-таки правильнее было бы унифицировать, пускай даже если признать это неким суи-генрисом, эти режимы. Вот, обороту, ему что удобнее, чтобы это была аренда или это, чтобы это был sui generis? Я имею в виду ту часть лиц незначительного, добросовестную часть оборота. Добросовестно было бы, конечно, удобнее, чтобы аренда, но повесить я свой рекламный щит на год на здание. Я хочу, чтобы он там висел. Да. Может, он в здании каждый месяц перепродается, что мне теперь? То есть аренда в этом смысле надежнее защищает правообладателя, да? В том числе за счет правоследования, за счет регистрации. Но, с другой стороны, понимаете, ну, извините, не маленькую табличку повесить, да и не сделать. Так этот плакат и будет. Нет, его так будет стоять постоянно, если вы хотите от него каким-то образом. Нет, если ты не можешь другого киоска, то они могут избавиться и все. А настолько добросовестно избавиться от лица, с которым ты заключил договор? Нет, не только продажу. Если это аренда, то все должно быть в реестре. А я не понял, почему вы против киоска-то? Я против киоска, потому что 121 имею в виду, что если вам не понравится обозначиться в этом киоске, то считая, что это аренда, вам будет сложно отделаться от этого киоска и поставить там другой. Какая разница? Ну потому что он как арендатор будет иметь преимущественное право, во-первых, во-вторых, если вы за год еще заключите с кем-то, он, возможно, будет выкид требовать. Там два угла, если ставят там не угол. Я говорю именно про это. Также и по поводу этих рекламных счетов. Не, а при чем здесь нравится, не нравится? Пакта сунсерванта. Каждый такой щит должен быть в реестре. Каждый киоск должен быть в реестре, если есть право следовать. А как покупать? Ну тогда уже видишь. Вы хотите сказать, что реестр не резиновый, что ли? Ну, реестр. Я не знаю, если это возможно технически, ради бога, но вопрос. Смогут они это и как это регистрируют? То есть, понимаете, надо повесить под там рекламу. И пошли госрегистратор, это очень неудобно. Конечно. Кому? Нам надо повесить маленький плакат, но для этого надо идти госрегистратору и месяц там его регистрировать. Надо сделать, чтобы зарегистрировали быстрее. Вот еще. Да, вот, либо делать, чтобы зарегистрировали, либо делать на 11 месяцев эти договоры, вот эти, как все делают. Нет, тут есть, понимаете, правильно, что вы поднимаете этот вопрос. Есть вопрос, так сказать, администрирования любого процесса. Да? Когда мы говорим о неких формальностях, то всегда есть риск, что процессы будут зарегулированы, слишком формализованы, и этим будут тяготиться уже участники гражданского оборота. Это правильно, но так просто надо думать, там, где это нужно, где важнее иметь надежное право, надо вводить регистрацию. Где это не столь принципиально важно, где отношения не столь значительные, в том числе в финансовом смысле, не столь долгосрочные, часто наоборот меняются все время там все, то, наверное, там нет смысла вводить регистрацию. Но это вопрос политико-правовой, он и в значительной степени такой оценочно-технический, да? Вот, собственно говоря, теории права здесь нет. Регистратор, получается, он мерит, если я приду с договором аренды там одной комнаты в помещении там на 3 года, то есть прошел без регистрации, как договор аренды, мне откажет, потому что скажет, нет такого объекта. Конечно, наверное, вам должны отказать это в регистрации в качестве договора аренды, да, потому что регистрируется только аренда, а вот, мол, право рассматривать такой договор, как sui generis. Sui generis не регистрируется. Соответственно, никакого правоследования, никакого преимущества. Соответственно, права, ну для этого вывода, конечно, нужно некоторые интеллектуальные усилия, но если его сделать, наверное, мы должны прийти именно к такому выводу. Получается две аренды на самом деле. Так. Аренда ПГК и аренда sui generis. Это только аренда. Это любой договор получается. Это ближе, да, это обязательственная аренда. То есть электронная всякая личная аренда. В общем-то, да. Конечно. То есть там что совершенно правоследование. Оно, в принципе, но с другой стороны, вот вы же тоже правильно говорите, что как бы есть свобода. Мы можем вот сделать так, сказать, так, ты мне не все здание сейчас в аренду сдашь, а все, окромя вот того козырька. Значит, следовательно, это уже конструктивный элемент, просто такой большой. И аренду регистрировать не надо. Вот. А когда мы хотим, наоборот, надежность установить, мы скажем, нет, вот, и с козырьком тоже. Тогда это уже все здание, это аренда, и мы можем зарегистрировать. Понимаете, конечно, возникает возможность манипуляции. И, конечно, всегда есть возможность, да, продать все здание в целом, а можно продать 99% помещений в этом здании, да, и сказать, что вот одно маленькое коморочка осталось, вот, и поэтому, так сказать, вот... Так эти отношения будут существовать. Получается, он собственник стены, может на стены вешать плакаты. Ну, конечно. Договором конечно. А ему подлежит 6 квадратных метров. Нет, а тут вопрос тоже какой. Значит, два режима можно пройти. Либо это идеальный идол на все здание, без его раздела. Либо вот эта вот сложная структура, которая порождена современным нашим законодательством, когда есть собственники помещений. Вот понимаете, как только есть два и более собственников помещений в здании, здание как объект, в общем, перестает существовать. Там существует некий такой конгломерат имущества, который выражается вот в этой структуре сложной собственности, что есть собственность на конкретные помещения. Это собственность индивидуальная. И есть так называемая общедолевая собственность, хотя, конечно, это никакая не общедолевая собственность, это нечто иное, да, безусловно. Это некое особое вечное право, неизвестное пока нашему закону, а по причине, так сказать, замкнутости перечня вечных прав мы и вынуждены за неизбежностью распространять здесь наиболее пригодный режим, то есть общедолевую собственность. И вот такая ситуация, что это индивидуальная собственность на помещение и общее имущество. Значит, стены на самом деле, надо, наверное, сказать, они принадлежат всем. Но не сказали, какого мы не жилым, сказали, что нет долевой собственности. Значит, получается, что собственниками всех помещений в нежилом здании могут быть разные люди, а собственником здания, как его третье лицо. И не быть собственником здания и не являться собственником ни одного жилого, ни одного помещения. Нет, наверное, такого не должно быть. Но бывает. А? Ну, если практику президиума, так сказать, взять на вооружение, то такое может статься. Что, видимо, говорит о том, что практика неправильная. Нет, не обязательно прав. Он прав в том смысле, что он нормальную вот консервативную позицию занимает и говорит, что это порождает целый ряд проблем, а чтобы их не было, нужно просто не допускать режим. А хозяйственные потребности, ну, он, правда, не говорит, что с ними делать. Вот. И тут только два варианта. Так сказать, наплевать и обойдетесь. И второй вариант, удовлетворять их иным образом. Но ведь помещения существовали испокон веков, в том числе и в той системе правовой, где не было такого самостоятельного объекта. Но ведь пользовались же как-то этими помещениями. Гусары, например. Не знаю, где тут гусары вспомнились. Как они пользуются помещениями просто иногда. Это приятно тоже пользоваться. Да? Вот. В аренду взять одну комнату. Ведь ее на плане ты и можно выделить, тем самым ее индивидуализировать и прийти зарегистрировать. А как помещение помещение номер такой? Нет, я думаю, что истинная проблема оборота помещений как самостоятельных объектов состоит в том, что они, как я сказал, находятся в неразрывной физической связи со всеми остальными помещениями через конструктивные элементы здания. И это физическое состояние вызывает необходимые отношения, которые невозможно урегулировать договором аренды помещения. Помещения. Потому что, смотрите, у вас помещение на 10 этаже. Извините, я отвечаю, а комната в коммуналке? Ну, какая разница? Помещение на 10 этаже или комната в коммуналке? В чем принципиальная разница? Мне не нравится коммуналка, потому что там, где есть коммуналка, обычно нет 10 этажа. Хотя, может быть, и есть. Но дело не в этом. Так вот, вам надо попасть на этот 10 этаж. Все, что вы имеете, это вечное право. Это право по договору пользоваться и владеть помещением. Скажите, пожалуйста, как вы попадете туда? Ну, по этой логике, если я хочу снять весь 6-й этаж или там 5-й этаж. Да не надо 5-й, вот я же вам говорю, помещение на 10-м этаже. Сначала я вы уже этажами сразу. Сервитут пускай. Вы с комнатой сначала разберитесь. Ну, как вы попадете туда? Личное право. Сервитут установите, да? Это собственник может установить сервитут. Представляете эту картину? Арендатор сервитут не может установить. Попробуйте вот ее образно себе представить. Вот как где сервитут выглядит в виде такой полоски красного цвета. У каждого свой цвет. Нет, ну проходить там. Нет, право прохода можно как пытаться установить. Кто будет отличить там? Более того, койко место сдается. А вот да, кстати, в общежитии. В комнате три койки места. Почему общежитие? Никакие проблемы. Сниму угол. Вам известно это выражение? Да. Да. Кстати, сказать, можно по нашему гражданскому кодексу? А почему нельзя? У нас же такая конструкция в Москве, не владение. Там прям сказано. В наем? Часть помещения может быть предметом договора на... найма. Жилого. А? Ну да. Жилого. Койка. Вот. Что интересно, заметьте, что сделал законодатель. Вот в этом виде договора, я знаю почему, вроде не знаю, догадываюсь почему. Потому что он понимал, что с жильем, несмотря на все национальные проекты, тем более их тогда не было, дела плохи. И некоторые, извините, вынуждены жить за шкафом. Помните, как в том фильме? Вот. И это и есть договор найма части помещения. А вот в отношения по аренде законодатель, видимо, посчитал, что нет, не надо уж там вот это вот дробление, это я не признаю в качестве уважающего закона интереса. Только целиком давайте. В ипотеке только целиком, не надо этого дробления. Вот, то есть там, где... Ипотека связана с отчуждением. А? Ипотека, она связана с отчуждением. Угу. Никто это, все-таки сомнений нет, что потом продать полкомнаты или же, допустим, одну комнату в помещении, это не сложно. Нужно будет ее выделять, конечно, самостоятельного объекта. При аренде не предполагает отчуждение. Аренда связана с отчуждением. Право следования там есть, оно связано с отчуждением. Ну, тот, кто будет покупать, он будет в дураках, потому что есть... Нет, определенная рация легис, мне кажется, есть в том, что вы говорите. Но оно как раз, мне кажется, соответствует тому, что я сказал. Что там, где есть заслуживающие, действительно, истинно необходимый людям интерес, его надо как-то удовлетворить. Вот ему сказали, да, жильем плохо, понимаем. Вот вам, пожалуйста, найм половины помещений. Но купли-продажи, нет, это уж извините. Если у вас есть деньги на то, чтобы купить, покупайте целиком. Да? Вроде так. Такая логика. Хотя, с другой стороны, я половину бы купил и жил бы. Только не по найму, а по собственности. Но вот законодатель говорит, нет. И аренду тоже получается так нет. Но это в истолковании, конечно, закона. Но хотя буквально, вот спрашивается, но если законодатель полагал возможным арендовать часть помещений, почему в найме он об этом прямо сказал, а в договоре аренды не сказал? Письмо 66, где там про крышу говорится, в принципе, вот так получается легко можно, наверное, часть помещения применить на комнату. Ну, наверное. Верно? Я просто не очень понимаю, что вкладывает в смысл конструктивный элемент здания, и если законодатель на определенный, так сказать, перечень из самых конструктивных элементов. Ну, то есть, что входит в здание, в конструктивный элемент, а что нет. Потому что, мне кажется, там все конструктивные элементы. В принципе, все это не есть некий конструктивный элемент. Ну, то есть, вернуться к смыслу слова, даже конструктивный, конструктор. Все эти элементы, из которых он сложен, есть конструктивный элемент. И, следовательно, часть помещения – это некая совокупность конструктивных элементов, может быть, даже нескольких. А может быть, наоборот, как раз часть помещения – это не совокупность конструктивных элементов, а помещение не совокупность конструктивных элементов, это единое целое, вот стена – это совокупность конструктивных элементов. Когда нам интересно не стены, нам интересно помещение, когда мы плакаты размещаем, нам интересен именно элемент. Ну вот этим сейчас вынуждено право. Вот мы с вами, да, вынуждены теперь этим заниматься, допустив. Вот. Если бы возобладала концепция профессора Суханова, да, чем мы вообще занимаемся. Вот. А теперь мы можем подумать, что такое конструктивный элемент, какая необходимая совокупность конструктивных элементов рождает объект правого в виде помещения, так сказать, да, и какая разрушает этот объект. Например, какого-то конструктивного элемента не достает. Я вам рассказывал про машины места. Это что, вы не знаете, что у нас есть такой объект в гражданском праве? Машины, места, его регистрируют, продают вовсю. Это под парковки. А? Под парковки, да? Машины. Машины, судя по названию. Вот, это места для машин. Вот. И они передаются в индивидуальную собственность. Да, регистрируют. Да. Я-то раньше не знал, мне товарищ как-то позвонил. И говорит, школьный старый приятель, я забыл уже о нем, о его существовании, вот раз звонит, говорит, там мне вот сказали, что ты вроде юрист, там говорит, вот объясни мне, говорит, мне хочу купить машину место. Я говорю, что это такое? Он говорит, ты что, дикий? Место. Ну, жизнь у него удалась, поэтому он знает, что такое. Мне вот как-то не очень. Вот. И он говорится, машина место, это вот дом, там я квартиру купил, и там вот есть один этаж, он отведен под хранение, значит, жильцами своих машин. Я говорю, а как вы индивидуализируете? Ну, говорит, как это элементарно, написано на плане, все нарисовано, и там краской тоже. И написано, квартира такая. Все понятно. Вот. Ну, кто-то может написать номер машин. Так кому как можно еще что-нибудь нарисовать, собственник же. Вот. И вот собственником вот я являюсь. Вот. И у меня возник вопрос. Ну хорошо. А если, например, вот стена рядом с этой машиной треснет. Вот что-то у меня сегодня трескается, все прошло. Негодность и трескается. Значит, кто ремонтирует стену должен? Собственник прилегающего машины места? Или это все-таки общее имущество уже стена? Общее, да? А если треснуло само машиноместо, я извиняюсь. Это, видимо, индивидуальное. А если сильно треснуло так, что насквозь, вот, да? А там тоже кто-то внизу. Я пока не слышал, что как бы вот потолки, ну, в принципе же, да, технически понятно, что если допустить возможность индивидуальной собственности на часть помещения, ну, собственно говоря, неважно, где оно находится, в какой плоскости, такой, такой или такой, значит, там тоже можно, либо, а если там собственник тоже, ну вот зачем, ну, не знаю, лыжи вешать там, прикупил себе немножко потолка, вот. И там бах, трещина, ну как, логика подсказывает, тогда в складчину, вот, значит. А он говорит, извини, у тебя там машина стоит, как давит, поэтому, конечно, ты. А у меня лыжи висят, сравним, да? С какой-то стать вкладчину пополам. Нет, извини, мне, так сказать, 5%, тебе 95%. Вот эти вопросы все мы будем решать. Это то, что я вопрос сейчас нафантазировал. А представляете, что жизнь-то нам даст? Жизнь всегда богаче наших фантазий, да? Там такое будет, что туалетные дела покажут цветочками. Вот. Вот в этом проблема. То есть вводится какой-то объект, и да, причем мне сказали так, может быть, вот кто с практики сталкивается, знает, нет, что в одних регионах допускаются и регистрируются собственность на машинные места. В других регионах нашей необъятной родины, видимо, кто-то начитался, может, каких-то концепций или чего-то, говорят, извините, это не объект. И мы регистрировать не будем. И вот пошли дела, и говорят, что и практика вроде как расходится, но до нас пока ничего не дошло. Вернее, дошло, было одно дело, но там скорее так, obitur dictum президиум сказал по ходу дела, да, там фигурировала собственность на машинные места, и президиум высшего арбитражного суда не сказал, что это незаконно, что собственности на машинные места существовать не может. Такого не говорит. Вот. И, следовательно, вот возникает вопрос, да, как быть? И вот в тех регионах, где регистрируют, там, естественно, ну, просто юридическая мысль, она там расслабилась, и все, и регистрируют, и все. А тем, где отказывают, там она, естественно, ну, все растет под давлением. Нет давления, нет роста. Она там трепещет и думает, как же быть, как же быть. Хозяйственная потребность есть, вот, ищут всякие в баталиях вместе с этим, вот, с чиновниками, они им говорят, почему же вы не регистрируете даже? Нам нужно, людям-то нужно. А те говорят, ну нет, говорит, объекта. Вот помещение, было бы у вас помещение, мы вам зарегистрируем. Они говорят, ну а чем машинное место от помещения отличается? В принципе, по большому счету, по гамбургскому, говорят, тоже помещение. Ну, этимологию условия. Задумайтесь, говорит, конечно, помещает собственник мою машину на машинное место. Помещение. Вот. Попробуйте доказать, что он то не помещает. Да, помещает. Значит, помещение, а вот, но это тоже там иногда бывают доходчивые люди среди чиновников, они говорят, нет, у любого помещения есть стены, у вас нет стен, значит, это не помещение. Но те тоже не дураки. Они говорят, ну хорошо, а если стены будут, можно будет регистрировать право собственности? Те говорят, ну тогда, конечно. Они приходят, говорят, вот все, у нас есть стены, просто низкие, очень низкие. Вот. Тогда те полезли, так сказать, в ГОСТы, в СНИПы, стандарты говорят, нет, в соответствии там с каким-нибудь СНИПом или чего, помещение, стенки можно признать только такое возвышение над полом, которое равно не менее чем соль. Значит, это у вас слишком низкие, чтобы признать помещение. Давайте делать повыше. И вообще у вас где третьей стены нет, где третья стена? А так, так, и так есть, а тут нету. Вот, они говорят, это не важно. Не обязательно. Нигде не сказано, сколько стен должно быть. Должны быть стены вообще. Сколько, не сказано. Значит, достаточно и трех. Это уже помещение. Вот. И так далее. Но вот это интересно, согласитесь, да, направление деятельности. И что бы мы делали, если бы, согласно профессору Сухану, помещение не было бы самостоятельным объектом? Ну, а дальше, конечно, пойдет, вот правильно нам говорят, но доколе, вот, будем дробить. Ну, в общем-то, так, по большому счету, получается, что нету предела. Да нет, ну да, если кому-то надо, нужен кирпич, как вы меня спрашивали, то в общем-то, значит, функционально это нужно. Мне нужен кирпич, я хочу, чтобы с гарантией на века, и моим наследникам тоже, достался этот кирпич, на который я обвигусь, и мне это очень зачем-то важно. Вот. Почему бы нет? Да почему нет, в самом деле, да. Ну и так далее. Мне нужен сантиметр. И вообще у меня есть хороший микроскоп, поэтому, в общем-то, я бы, да, мог бы удовлетвориться. И, так сказать, определенными микронами, да? А технически это возможно, да? И, например, мне какой-то вот нравится вот атом. Ну вот нравится. Я хочу его быть собственником этого атома. Вот. И поскольку этот атом является частичкой недвижимого имущества, то, следовательно, и сам атом, надо признать, вещью недвижим. Я могу его индивидуализировать с помощью специальной техники и зарегистрировать в реестре. У меня будет собственность на атом. А, ну, конечно, это абсурд, то, что я говорю, хотя Бог его знает. Но функциональность критерий не точна. Для одного функционально одно, для другого другого, Бог его знает. Вы знаете, машины места тоже лет 15 назад было много вопросов, и мы бы также иронизировали и смеялись. Тем не менее, сейчас это наша реальная действительность. Да, вот вообще место просто. Человек без машины места просто, я бы сказал, человек, удавшийся в жизни. А, шутки шутками, вот у нас есть судья, она зарплата у нас хорошая, она вкладывает деньги. Что? В машины места. То есть. Да, но квартиры нет, да, собственности. Может такое быть, да, что общее имущество, преобразованное в индивидуальное, поскольку это возможно, да, технологически, становится и живет своей жизнью. Возможно? Становится индивидуальной. И оно уже не зависит от того, что есть собственники каких-то помещений в этом здании. Вот есть какая-то взаимосвязь? Или мы должны сказать, нет, машины места только для жителей дома? Нет. Изначально, когда появились машины места, они продавались в связке с квартирами. Да, потом правда. Практика пошла регистрировать таким образом, что они стали продаваться отдельно. Да. И как бы мы не смеялись над этим объектом, но он есть, его как-то регулировать. Да. Ну, так что с ним делать? Вот вы предлагаете регулировать. Я думаю, что вообще так, если отбросить шутки, надеваться-то некуда. Есть потребность, да, попробуйте вот сейчас сказать, что, уважаемые, вы ничего правильно не понимаете, а мы понимаем. Поэтому никакой вам собственности на машины места не может быть такого объекта. Объясним и мы все, опросим профессора Суханова, он очень убедительно может объяснить, что это не может быть. Но для этого мы обязательно должны подумать о физической защите профессора Суханова. Потому что я боюсь, что те наивные люди, которые до сих пор считали себя собственниками машины места, они могут не понять. Правильно, да? Так что вот такая проблема есть. Но для нашего темы это очень актуально, потому что это вопрос. Это ипотека, это предмет. А вопрос, а в аренду вот вы их брать? Что в аренду брать? Машины места. То есть, например... Суигенерис. Суигенерис? А вот, знаете, существует, например, традиционный такой большой рынок, да, у него есть, например, муниципальный, да, хозяйственное ведение, ему передано вот это огромное здание. Он сдает там эти торговые места. Да, такое есть, да. И регистрирует, причем аренду. И регистрирует аренду. Да, торговые места. Да. А они вообще... А вот сегодня кто-то говорил, что где-то там, в каком-то праве, даже рабочее место может быть объектом права. Я слышу, у меня долетело. А индивидуализация вообще не приходит. Может не быть просто вот, ну, вот. Абстрактно? Они вот куда пришел сегодня, туда я стал, деньги заплатил. А, то есть ты имеешь право на какое-то торговое место, если оно будет свободно. А оно будет свободно. То есть там есть набор, например, 300 мест, платятся деньги, приходят, все свободно, туда и стал. Но ведь место месту рознь. Место рознь. Ну, например, я знаю, что у входа самое хорошее. Да, например, есть какие-то мясные ряды. Вот в мясных рядах человек снимает такое место. Он платит деньги в этот день, приходит и встает. И оно вообще никак не определено. То есть вот куда встанет. Ну, это по, наверное, это суегенерис, что-то такое получается. А у нас же конструкция договора аренды владения пользования или пользования. Да. Вот это пользование, за него в данном случае можно уплатиться, и пользование фактически осталось. Не, а он не прилавка, он главный труд. На этом месте скажем. Место там важно, да. То, что там может прилавка и не быть, он прилавок с собой принесет. Вот. А главное ему место. Место действительно имеет определенную примету, достаточно удачное, на мой взгляд, потому что действительно вот на рынках это же важно, где ты стоишь, в каком именно месте, правильно? Да, а там важная проблема, потому что закон о ГУПах, МУПах, там собственник имеет право получать часть прибыли от имущества. Все эти муниципалитеты устанавливают, что вся прибыль от аренды должна идти к ним, и возникает вопрос, что это за договор. Пойдет прибыль от sui generis, подумаешь. Пойдет прибыль. А нет, ну им надо новое нормативное регулирование, то есть местное свое. Подумаешь. Все-таки тут, знаете, это барет мундит факт юстиция. Пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие. Ну что ж, я свой лимит исчерпал, но мы не успели все, поэтому в следующий раз придется продолжить. Опять об объектах будет говорить. Так пока не исчерпали. А можно придумать какие-то ограниченные вечные фразы?